Дом Ушковой. Дом Ушковой — это выдающийся образец архитектуры Казани начала XX века, который отражает стиль модерн с чертами неорусского и романского возрождения. Это сооружение имеет не только архитектурную значимость, но и связано с жизнями видных деятелей, сыгравших важную роль в культурном и промышленном прогрессе города. Архитектурные особенности дома впечатляют своим разнообразием и изысканностью декоративных деталей. Примечательно, что дом Ушковой стал воплощением взаимодействия различных культур. В его облике нашли отражение русские, татарские и европейские традиции, что характерно для Казани как для города с богатым мультикультурным наследием. Возведенный в период с 1904 по 1907 год, дом принадлежал известной семье купцов Ушковых, которые прославились как успешные предприниматели и покровители искусств. Инициатором строительства выступил Алексей Иванович Ушков, промышленник с русско-татарскими корнями, возглавлявший крупное химическое производство. По заказу Алексея Ивановича архитектор Карл Мюфке создал не просто жилое здание, а яркий символ развивающейся Казани. Фасады здания выполнены из красного кирпича, украшены орнаментами из цветного камня, которые чередуются с изящными резными наличниками на окнах. Многочисленные башенки, эркеры и ажурные балконы придают строению сказочный вид, словно перенося в мир фантазий. Внутренние помещения также оформлены в стиле модерн с богатой лепниной, витражами и коваными украшениями. Расположение дома Ушковой на пересечении значимых торговых и культурных путей Казани подчеркивало его значимость. В советский период здание продолжало использоваться как жилой дом, а в постсоветские годы стало частью культурного наследия города, открывшись для посетителей и проведения выставок. В последние десятилетия дом Ушковой служит местом проведения художественных выставок, культурных мероприятий и встреч, поддерживая связь с активной культурной жизнью города.